Не будь слишком суров с беднягой. Не бей его, он этого не перенесет. Скажи лучше вот что. Как ты считаешь, что послужило причиной болезни твоего господина, или, вернее, этого странного поведения? Не приключилось ли с ним что дурное после того, как я приходил к вам? После того, как вы приходили, масса, ничего такого не приключилось. А вот до того приключилось. В тот самый день приключилось. Что? О чем ты толкуешь? Известно, масса, о чем? О жуке. О чем? О жуке. Я так думаю, что золотой жук укусил масса Уилла в голову. Золотой жук укусил его? Эка напасть. Вот-вот, масса, очень большая пасть, ага, и когти тоже здоровы. В жизни не видел такого жука. Бьет ногами, как лошадь, и кусает все, что ему подвернется. Масса Уилл схватил его, да и выронил. Тут же выронил. Вот тогда-то, наверное, жук и укусил его. А мне морда этого жука не понравилась. И я сразу решил, голыми руками брать его ни за что не стану. Поднял я клочок бумаги, да в бумагу его и завернул. А край бумаги в пасть ему сунул. Вот что я сделал. Значит, ты действительно думаешь, что твоего хозяина укусил жук, и это причина его болезни? Ничего я не думаю, я точно вам говорю. Если бы его не укусил золотой жук, ну разве бы ему снилось золото? Я много кое-чего слыхал про таких золотых жуков. А откуда ты знаешь, что ему снится золото? Откуда я знаю? Да он говорит про это во сне. Вот откуда я знаю. Хорошо, Юб. Может быть, ты и прав. Ну, а каким же счастливым обстоятельством я обязан чести твоего сегодняшнего визита? О чем-то вы толкуете, масса? Ну, ты привез мне какое-нибудь послание от господина Леграна. Нет, масса, но он приказал передать вам вот это. И Юпитер вручил мне записку следующего содержания. Дорогой Н, почему вы совсем перестали бывать у нас? Неужели вы приняли близко к сердцу какую-нибудь очередную мою резкость? Нет, это, конечно, не так. За время, что мы не виделись с вами, у меня появилась забота. Хочу рассказать вам о ней, но не знаю, как браться за это. Да и рассказывать ли вообще. Последние дни я был не совсем здоров, и старина Юб вконец извел меня своим непрошенным попечением. Вчера, представьте, он приготовил огромнейшую дубину, чтобы побить меня за то, что я ускользнул от него и прогулял весь день один в горах на материке. Кажется, только нездоровье спасло меня от неожиданной взбучки. Со времени нашей встречи ничего нового в моей коллекции не прибавилось. Если у вас есть хоть какая-нибудь возможность, приезжайте вместе с Юпитером. Очень прошу вас. Мне нужно увидеться с вами сегодня же вечером по важному делу. Поверьте, что это дело великой важности. Ваш, как всегда, Вильям Легран. Что-то в тоне этой записки сразу вселило в меня тревогу. Весь ее стиль был так не похож на Леграна. Что взбрело ему в голову? Какая новая блажь завладела его необузданным воображением? Что за дело великой важности могло быть у него, у Леграна? Рассказ Юпитера не предвещал ничего доброго. Я опасался, что неотвязные мысли о постигшем его несчастье надломили рассудок моего друга. Не колеблясь, я решил тотчас же ехать вместе с негром. Когда мы пришли к пристани, я увидел на дне лодки, на которой нам предстояло плыть, косу и лопаты, как видно, совсем новые. Это что, Юб? Коса и еще две лопаты, масса. Ты совершенно прав, но откуда они взялись? Масса Уилл приказал мне купить их в городе, и я отдал за них чертову ему денег. Во имя всего, что есть таинственного на свете, зачем твоему масса Виллу коса и лопаты? Зачем? Я не знаю. И черт меня побери, если он сам знает. Ах, все дело в жуке. Видя, что от Юпитера толку сейчас не добьешься, и что все его мыслительные способности парализованы этим жуком, я вскочил в лодку и поднял парус. Сильный попутный ветер быстро пригнал нас в опоясанную скалами бухточку к северу от форта Молтри, откуда нам оставалось до хижины около 2 миль. Мы пришли в 3 часа пополудни. Легран ожидал нас с видимым нетерпением. Здороваясь, он крепко стиснул мне руку. И эта нервическая горячность вновь пробудила и усилила мои недавние опасения. В лице Леграна сквозила какая-то мертвенная бледность. Запавшие глаза сверкали лихорадочным блеском. Осведомившись о его самочувствии и не зная, о чем еще говорить, я спросил, получил ли он от лейтенанта Джи своего золотого жука. «О, да. На другое уже утро. Ничто не разлучит меня теперь с этим жуком. Знаете ли вы, что Юпитер был прав?» «В чем Юпитер был прав?» — спросил я, и меня охватило горестное предчувствие. «Жук из чистого золота».